Глава 22. Полярная звезда подползала к доку станции с грацией хромого бегемота. Я, честно говоря, ожидал привычного скрежета ударов, сопровождаемых отборной руганью капитана. В общем, всего того, что обычно сопутствует нашей стыковке. Но вместо этого какие-то невидимые силовые поля подхватили наш корабль и нежно, словно пушинку, притянули его к шлюзу. Стыковка прошла в полной тишине, что было даже как-то жутковато. Мы собрались на мостике, чтобы решить, что делать дальше. Впрочем, решать было особо нечего. Артефакт в моем кармане уже не просто вибрировал, а буквально подпрыгивал от нетерпения, словно пес, учуявший косточку. Игнорировать такой явный намек было бы верхом глупости. «Значит, идем в гости», — подытожил я очевидное. «Конечно, идем», — тут же подхватила Кира, ее глаза блестели от любопытства. «Когда еще выпадет шанс побывать в летающем музее?» Капитан Семен Аркадьевич, до этого молча наблюдавший за нами, громко кашлянул, привлекая внимание. «Так, цыплята, слушайте деда!» – пробасил он, скрещивая на могучей груди руки. «Расклад такой. Приглашение принимаем, выбора у нас особо нет. Но я на эту их посудину не ногой. Я уже слишком стар, чтобы бегать по выставкам и смотреть на всякий хлам. Мое дело корабль. Если там что-то пойдет не так, я должен быть здесь, чтобы вытащить ваши задницы из огня». Он сурово посмотрел на нас. «Гюнтер тоже остается. Будет моим вторым пилотом и консультантом по безопасности». «Я воль, мой капитан». Тут же откликнулся робот-самовар, сверкнув хромированным боком. «Мои системы готовы к отражению любой угрозы». Решение было логичным. Капитану штурвала наша единственная страховка. «Но!» Он поднял вверх свой толстый, похожий на сардельку палец. «Совсем без присмотра я вас, оболтусов, не отпущу!» С этими словами он нагнулся, с натужным кряхтением полез в ящик под панелью управления и вытащил оттуда три странных устройства. Они походили на тонкие металлические обручи с маленькой камерой ровно посередине. «Всем надеть вот это!» Сказал он так, что спорить не хотелось, и протянул нам эти короны. «Буду смотреть за вами с мостика в прямом эфире и попрошу без резких движений, а то у меня от вашей тряски в глазах рябит». Кира фыркнула и с улыбкой нацепила обруч на свою короткую стрижку. Я тоже не смог сдержать улыбки. Даже в такой момент капитан оставался собой, ворчливым и заботливым одновременно. «Я также буду осуществлять непрерывный анализ видеопотока», – встрял Гюнтер. «Мои алгоритмы способны выявить потенциальные угрозы, скрытые ловушки и вопиющие нарушения эстетических норм. Мои сенсоры откалиброваны по лучшим образцам баварского барокко, так что любое проявление дурновкусия будет немедленно зафиксировано». Мы втроем, я, Кира и доктор Леандра, поплелись к шлюзу. Я чувствовал себя полным идиотом с этой штукой на голове. Не хватало только бегущей строки с рекламой внизу экрана. Кира, кажется, чувствовала себя так же, потому что тихонько хихикала себе под нос. Даже всегда невозмутимая Леандра выглядела немного смущенной. Шлюз открылся с легким шипением, выпуская облачко пара. Мы сделали шаг вперед и замерли. Я ожидал увидеть что угодно – стерильный коридор, как в больнице, или темный, заваленный хламом склад. Но реальность превзошла все ожидания. Мы оказались в огромном зале, залитом теплым мягким светом. Стены были отделаны темным, отполированным до блеска деревом, а под ногами лежал толстый мягкий ковер, в котором тонули наши ботинки. В воздухе пахло чем-то приятным и старым, воском, пылью и старинными книгами. Посреди этого великолепия нас ждал он, высокий, идеально сложенный гуманоид в строгом темно-сером костюме, какой носят дворецкие в очень богатых домах. Он стоял неподвижно, и на его лице застыла вежливая, но абсолютно пустая улыбка. Движения его были плавными, отточенными, но какими-то слишком правильными. Он был похож на ожившую восковую куклу из музея Мадам Тюссо, и от этого по моей спине пробежал неприятный холодок. «Добро пожаловать в архив бесконечности», – произнес он. Голос, тот самый, что мы слышали по радио, был таким же безупречным и безжизненным, как и его внешность. «Мое имя Ксилиан. Я хранитель этого скромного собрания. Прошу, следуйте за мной. Я буду рад провести для вас небольшую экскурсию». Он совершил легкий, почти балетный поклон и указал рукой в сторону широкого коридора, теряющегося в глубине станции. Я бросил взгляд на своих спутниц. Кира смотрела на Ксилиана с широко раскрытыми глазами, в которых смешались восторг и настороженность. Леандра же наблюдала за ним с чисто научным интересом, словно перед ней был редкий и непонятный экспонат. Мы переглянулись, назад дороги не было. Мы молча шагнули за нашим странным провожатым. Артефакт в кармане завибрировал с новой силой, и это была уже не тревожная дрожь, а что-то другое. Он словно узнал это место, словно после долгого путешествия, наконец-то вернулся домой. Мы шагали вслед за Ксилианом по коридору, который выглядел так, будто его целиком выточили из огромного куска черного блестящего камня, сменившим недавнее дерево. Наши ботинки утопали в невероятно мягком и толстом ковре, поглощавшем любые звуки. Воцарилась такая густая тишина, что я отчетливо слышал стук крови у себя в висках. Я был готов ко всему, к засаде, к боевым дроидам за каждым углом, к лазерным ловушкам. Но точно не к этому, не к этому давящему величественному спокойствию, которое больше подошло бы какому-нибудь храму. Артефакт, лежавший у меня в кармане, прекратил свою назойливую вибрацию и теперь лишь слегка, почти незаметно грел ткань штанов, словно довольный кот, который наконец-то вернулся домой после долгой прогулки. «Наш музей – это не просто собрание диковинок», – произнес Ксилиан своим идеальным, бархатным голосом, даже не оборачиваясь. «Это мемориал, памятник цивилизациям, которые были до нас, тем, чьи голоса навсегда угасли в бесконечной вечности». Он замер перед массивной аркой, створки из темного, почти черного дерева без единого звука разъехались в стороны, и мы вошли в первый зал. Увиденное заставило меня невольно затаить дыхание. Мы очутились в гигантском, казалось, безграничном пространстве. Здесь не было ни стен, ни потолка в привычном понимании. Лишь абсолютная чернота космоса, усыпанная миллионами далеких звезд. А прямо посреди этой космической пустоты, медленно вращаясь в невесомости, парили огромные кристаллы. Каждый из них был размером с наш штурмовой катер, и каждый переливался своим собственным загадочным внутренним светом. От них исходила тихая, еле слышная мелодия, похожая на звон ветра в ледяных пещерах далекой планеты. «Поющие кристаллы Ктарра!» С благоговением в голосе пояснил Ксилиан. «Раса Ктар не обладала голосовыми связками в нашем понимании. Они общались посредством эмпатии, и эти кристаллы служили им главным инструментом коммуникации. Они способны реагировать на эмоциональный фон того, кто находится рядом, отражая его внутренний мир». Кира, которая до этого момента шла с опаской и настороженно озиралась, тут же забыла обо всем на свете. Она издала восторженный писк, словно маленькая девочка, которой подарили самую большую в мире конфету, и подбежала к ближайшему кристаллу. В тот же миг он откликнулся. Тусклый голубоватый свет внутри него буквально взорвался фейерверком ярких радужных красок. Кристалл засиял желтым, оранжевым, зеленым, а исходящая от него мелодия стала быстрой и веселой, похожей на перезвон тысячи маленьких колокольчиков. «Невероятно!» Выдохнула Кира, протягивая руку, но так и не решаясь дотронуться до сияющей поверхности. «Какая технология! Это же живой эмпатический резонатор! Вы представляете, какие возможности?» Следом за ней, не спеша, к другому кристаллу подошла доктор Леандра. Она двигалась с присущей ей медлительной грацией, и на ее лице отражался не детский восторг, а глубокий научный интерес. Кристалл отреагировал и на нее, но совсем иначе, он не стал переливаться всеми цветами радуги. Вместо этого он засветился ровным, холодным, почти хирургически белым светом, а его мелодия стала спокойной и размеренной, как тиканье метронома. Я же стоял чуть поодаль, не решаясь сделать шаг. Что эти кристаллы увидят во мне? Ту пустоту, которую я ощущал с момента пробуждения? Или тот первобытный животный ужас из моих кошмаров? «Волков, ты чего там застыл, как памятник самому себе?» Раздался в наушнике знакомый ворчливый голос капитана. «Подойди поближе, я тоже хочу рассмотреть эту цветомузыку. И прекрати вертеть головой, меня от твоей камеры уже укачивать начинает». Тяжело вздохнув, я сделал несколько неуверенных шагов к ближайшему кристаллу. Он никак не отреагировал, совсем, абсолютно. Он продолжал тускло светиться своим ровным, безразличным светом, словно меня здесь и не было. Словно я был пустым местом. От этого стало как-то особенно паршиво и неуютно. Мы проследовали в следующий зал. он оказался еще более впечатляющим. В самом его центре, растянутое на каких-то невидимых силовых нитях, висело огромное полотно. Оно было соткано не из ткани, а из застывших, переплетающихся между собой световых лучей. Узоры на нем непрерывно менялись, складываясь в причудливые фрактальные картины, которые то распадались на мириады искорок, то собирались вновь в единое целое. «Гобелен судеб», — торжественно объявил наш гид. «Творение ныне вымершей расы ткачей из кремниевой туманности. Они были существами из чистой энергии и воспринимали время не линейно, как мы, а как совокупность всех возможных вероятностей. Этот гобелен, если верить легенде, показывал им все возможные пути развития их цивилизации. Каждая световая нить – это выбор, каждое переплетение – его последствия». Кира буквально прилипла к этому гобелену, как муха к сладкому сиропу. «Это же визуализация квантовых вычислений в реальном времени!» – бормотала она себе под нос, пытаясь разглядеть структуру световых нитей. «Они каким-то образом смогли стабилизировать фотоны в трехмерной матрице. Но как? Как, черт возьми, они это сделали?» Леандра же смотрела на гобелен с задумчивостью философа. «Любопытно», – тихо проговорила она, обращаясь скорее к себе, чем к нам. «Если они действительно видели все возможные варианты будущего, то почему же они вымерли? Неужели абсолютное знание всех путей лишает воли к тому, чтобы выбрать хотя бы один из них?» Я смотрел на это мерцающее чудо и чувствовал, как у меня начинает кружиться голова. Узоры были слишком сложными, слишком чуждыми для моего человеческого мозга. Но на одно короткое, почти неуловимое мгновение мне показалось, что я увидел там что-то до боли знакомое. Всего на долю секунды образ горящего мостика моего старого корабля, искореженный металл и чье-то лицо, искаженное беззвучным криком. Мой кошмар. Я резко отвел взгляд, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Анализ видеопотока завершен», — раздался в наушнике бесстрастный механический голос Гюнтера. «С точки зрения композиции цветовой гаммы, данный экспонат представляет собой хаотичное и нелогичное нагромождение световых пятен. Неэффективно. Мой фирменный рецепт баварского яблочного штруделя гораздо более гармоничен и логически выстроен». Мы шли из зала в зал, и каждый новый экспонат поражал воображение все сильнее и сильнее. Мы видели парящие в воздухе прозрачные сферы, внутри которых рождались и умирали целые миниатюрные галактики. Видели странные музыкальные инструменты, которые играли на абсолютной тишине. Видели скульптуры, вырезанные, как нам объяснили, из застывшего времени. Я всегда догадывался, что Вселенная огромна и населена множеством самых разных рас. Но я и представить себе не мог такого невероятного разнообразия культур, идей и философий, которые когда-то существовали, а теперь превратились в безмолвные музейные экспонаты. Мы были потрясены, ошеломлены, подавлены этим величием. И чем дальше мы шли по этому бесконечному и стерильному лабиринту, тем сильнее во мне крепло одно очень неприятное подозрение. Это место было слишком идеальным, слишком чистым, слишком правильным. А в нашем неидеальном мире все, что выглядит слишком безупречно, как правило, скрывает за своим блестящим фасадом что-то очень-очень страшное, и я почти не сомневался, что скоро мы с этим столкнемся.